Может, это обычное убийство, и криминальная полиция Нью-Йорка с ним сама справится. Но они обратились за помощью в Куонтика, и я помогу, чем смогу. Он позвал официанта, чтобы расплатиться. Нам пора. Знаешь что, пап, я ведь все равно приду еще в воскресенье, а на хоккей я и один сходить могу. Я вижу, тебе не имется взяться за это дело. Я ведь тебе обещал. Слушай, все билеты на эту игру проданы. Давай баш на баш. Драть я не буду, но если продам твой билет за ту же цену, то деньги оставлю себе. Завтра у меня свидание. Я на мели, а у мамы в долг просить не хочу. Она опять отошлет меня к этому хмырю, своему мужу. Очень хочет, чтобы мы подружились. Винс улыбнулся. Ну, у тебя все задатки вора на доверии. До свидания. Пока. В полицейской машине по дороге в морг Дарси и Нона держались за руки. Их проводили в комнатку рядом с вестибюлем. «За вами придут, когда все будет готово», — пояснил полицейский, который привез их. «Наверное, сейчас делают снимки». «Снимки. Эрин. Это все ерунда. Если попросят фотографию, пошли свою. Тут либо пан, либо пропал». Дарси смотрела прямо вперед, едва сознавая, где находится, не чувствуя руки Ноны у себя на плече. «Чарльз Норт». Эрин с ним встретилась в 7 часов вечера во вторник, всего несколько дней назад. Во вторник утром они еще шутили вместе, говоря об этом свидании, а теперь, — вдруг произнесла Дарси вслух, — я сижу в морге города Нью-Йорка и жду, когда мне покажут тело мертвой женщины, и я уверена, что это Эрин. Почувствовала ли она, как напряглась рука Нонны? Вернулся полицейский. Едет кто-то из ФБР. Просил без него вниз не спускаться. Винс шел между Дарси и Ноной, крепко держа их под руки. Они остановились перед стеклянным окошком, отделявшим их от неподвижной фигуры на каталке. Винс кивнул, и санитар откинул простыню с лица жертвы. Но Дарси уже знала. Прядь рыжеватых волос выбилась из-под простыни. Потом она увидела знакомый профиль, широкие голубые глаза были теперь почему-то закрыты, и ресницы отбрасывали темные тени, всегда улыбавшиеся губы были так неподвижны. «Эрин! Эрин! Эрин, моя Эрин!» Пронеслось в голове Дарси, и она почувствовала, как проваливается в спасительную темноту. Винс и Нона подхватили ее. Нет-нет, все в порядке. Она поборола приступ головокружения и выпрямилась. Она оттолкнула поддерживающие ее руки и стала опять смотреть на Эрин, словно старалась навсегда запомнить меловую белизну лица и кровоподтеки на шее. — Эрин, — заговорила она решительно, — клянусь тебе, я найду Чарльза Норта. Он заплатит за то, что сделал с тобой. Обещаю. Звуки рыданий эхом прокатились по гулкому коридору. Дарси поняла, что это рыдает она сама. В пятницу Джею Стреттону везло целый день. Утром он зашел в офис фирмы Бертолини. Когда накануне он занес ожерелье, Альдо Марко, менеджер, все еще был вне себя по поводу задержки. Теперь он сменил гнев на милость. Его клиент в восторге. Мисс Келли удалось осуществить все то, что они имели в виду, когда решили заказать для камней новую оправу.